Глава 17. Прощание с господином Джоу. Столица гудела от мягкого топота копыт по холодной еще земле, звенела оружием, колонна за колонной шли к восточным воротам. Людей же в городе становилось все меньше. По вечерам во многих домах уже не было слышно криков детей, оттуда не пахло едой. Бродили только печальные слуги. Впрочем, праздник весны, наступление Нового года, прошел, наоборот, необычайно шумно. Сияли десятки круглых огней, похожих на шары из паутины, ими украшали лучшие из деревьев. Улицы пропахли вином, свежим и уже выпитым. На озаренных огнями площадях звучала музыка, десятки голосов заливались хохотом. А конница Ань-Лушаня приближалась, и никто не мог ее остановить. Я же не успевал отправить весь свой шелк. Этим утром, еле вырвавшись из хаоса, устроенного нашими торговыми агентами, и избавившись от пары-тройки ловивших меня за рукав местных чиновников, на удивление высокого ранга, предлагавших посредничество во все новых закупках шелка, я взлетел в седло ферганца. Для каждой поездки своя лошадь. Мышка предназначалась для других случаев. Сегодня у меня был очень важный день. Я ехал к господину Джоу. Выезжая, я поймал очень серьезный взгляд Миванчи. Ее золотистые волосы были опоясаны цепочкой, увешанной монетами. Держась за дерево, она поочередно поднимала ноги в широких шароварах к самым ушам. Я подумал о том, что ее ежедневные упражнения, что-то все меньше похоже на разминку перед танцем и все больше на тренировку воина. Нет, она не скрылась с подворья. Правда, со дня последнего спектакля в увешанной коврами комнате мы не говорили с ней ни разу. Я оставил ее полностью на попечении Сангака, зная, что он сделает все гораздо лучше меня. И вот, когда ее сияющие глаза встретились с моими, Миванча поклонилась мне с почтением. Я был человеком, который переиграл ее и оставил в живых. Для женщины-воина это кое-что значило. С грохотом моя маленькая кавалькада из трех человек понеслась к выходу. Господин Джоу на этот раз сидел не там, где всегда, в центре галереи, царя над обширным двором, а в маленькой, заваленной свитками комнате, за раздвижными дверями, он грелся. «Непростые дни для империи», — поприветствовал он меня по местному обычаю банальной фразы. «И редкий случай», — сразу же высказался шокирующе кратко. «У вас были неприятности? Но я слышал, что ваши друзья при дворе отвели их, и сейчас я знаю, что очень заняты. Скупаете по дешевке весь наш шелк». Это был четкий сигнал, говоривший сразу о многом. Первое, что мы все еще достаточно близкие друг к другу люди, чтобы говорить прямо и даже резко. Второе, что времени на общие разговоры у Джоу нет. Третье, что моя торговая операция не завоевала мне друзей в его ведомстве. Ну и... За этим крылось еще много разных смыслов, намеков, угроз. Таков уж был Джоу. Каждое его слово можно было комментировать сотнями фраз, как речи и суждения учителя Куна. Ну что ж, я тоже умею так разговаривать. «Западная граница», — сказал я. «Я принес вам помощь с вашей западной границы, где у вас возможны проблемы. Ведь вы говорили, что мы должны помогать друг другу». Он поднял голову и, наконец, полностью сосредоточился на мне. «Дела имперских армий, отправленных уничтожить мятеж, идут плохо», — напомнил я, — «а скоро пойдут еще хуже». Это были не те слова, которые вежливый иностранец мог сказать одному из высших чиновников империи, но Джоу моргнул два раза и все стерпел, лишь мягко и с большим сарказмом заметил. А ущелье Тунгуаня на пути в столицу, он, по-вашему, как пройдет? Там его конники просто потопчут друг друга. Чтобы защищать Тунгуань, большой армии не надо, а у императора она совсем не маленькая. Я напомнил ему то, что Джоу и без меня, конечно, понимал, и чего очень опасался. Полководцу вообще не надо было рваться через теснину Тунгуаня. Ему требовалось вместо этого двинуть войско в обход столицы, дальше, на запад, туда, где раскинулись императорские пастбища для казенных лошадей. Захватив эти пастбища, или просто перекрыв к ним дорогу, столицу мятежнику брать необходимости уже не было. Она сдалась бы через год-другой, сама, без особых боевых действий, видя, как тают ряды кавалерии и как та превращается в бесполезную на равнине пехоту. Ань Лушань был, возможно, плохим политиком и заговорщиком, но в том, что такое лошади и пастбище, он разбирался хорошо. Правда, Великая Степь еще не объявляла даже о своем нейтралитете, и ни уйгуры, ни кидани, ни другие тюркские народы не назвали Ань Лушани своим другом. Степь молчала. То был север. На западе же за пастбищами лежал военный округ Гэшуханя, заклятого врага мятежного Аня. А еще дальше за спиной у Гэшу были западные границы, границы Согда, земли халифа. Если бы Ань Лушань победил Гэшу Ханя или договорился с ним, то его или их армии, вместо того, чтобы бессмысленно штурмовать столицу, захватили бы ключевые оазисы на великом пути. И империя, кроме лошадей, лишилась бы главного торгового пути на запад, то есть смысла своего существования. В истории мятежа пришло время для дипломатов. — И что же вы там придумали с нашей западной границей? — совершенно серьезно спросил Джоу. Он давно уже отложил все свитки и был предельно собран. — Я не только придумал, я сделал. — Решение есть, — порадовал я его. — Не нужно никаких посольств и долгих переговоров. Вам надо только написать письмо ко двору халифа. Я объясню, кому и как его доставить, и даже дам своих курьеров. Вы получаете договор о дружбе и границе, и еще отряд воинов как залог союза. Тогда о вашей западной границе можно будет уже не беспокоиться. Ань Лушаню будет некуда и незачем идти. Пусть себе штурмует Тунгуань, когда-нибудь устанет. А вы, сагдийцы, соответственно, получаете вашу восточную границу. И восточную границу ваших нынешних хозяев, господин Монях. Вы хорошо заботитесь о своей стране и о той империи, в которую она входит, — с непроницаемым лицом сказал Джоу. — Интереса ради, как насчет тех, кто нависает над путем с севера? Как насчет Кагана Великой Степи? — Скажите мне, кому вы поручите переговоры с Каганом уйгуров? Так же бесстрастно ответил я. — Вашего посланца там ждут. И быстро дадут ответ. Он будет хорошим. Уйгурам сейчас нужен мир. И, между прочим, у них есть лошади. Джоу взял очень долгую паузу. Он смотрел на меня живыми темными глазами. Его взгляд я сначала не мог понять. В нем было что-то странное. Он также, как я заметил, уже долгое время отсылал, наверное, каким-то невидимым мне движением руки, а то и мизинца, офицеров, которые рвались к нему с докладом. Я слышал их покашливание и вздохи за тонкой перегородкой, почти ширмой. — Простите мне мое любопытство, господин Маниах, — сказал, наконец, Джоу все так же бесстрастно. — А когда это вы... успели договориться о помощи нашей империи? Письмо ко двору халифа идет почти 5 месяцев. Мятеж начался меньше 3 месяцев назад. Халиф Мансур, возможно, о нем в данный момент еще и не знает, но уж готов принять договор. Как же это вы добились таких блестящих успехов, господин Монях? Вы провидец, наверное? Ну, что тут можно было сказать? Согласно местным понятиям о вежливости, следовало проявить как можно больше скромности. Мы предполагали... Они занимались провидчеством, — склонил я голову, — и заранее спрашивали у разных людей их мнение о том, что они стали бы делать, если события будут развиваться так или этак, и получали точные ответы. Должны же мы, скромные слуги наших властителей, приносить им хоть какую-то пользу. Вдобавок письма можно возить гораздо быстрее, если менять курьеров и лошадей. И мы хотели бы предоставить вам своих курьеров, господин Джоу. Доставляют же ягоды и лиджи для Гуй Фэйян за несколько дней самого Гуанчжоу. Я опасался, что опять услышу это непередаваемое «хо-хо-хо» господина Джоу, но он справился и замолчал. И не вспомнила славе дома Маньяха, которая вполне соответствует реальности. Он только смотрел на меня все тем же странным взглядом, а потом сказал: «Человек, который отправится говорить с уйгурами, генерал Пугу Хуэнь. Письмо халифу вы можете отправить завтра сами. Как вы понимаете, в обоих случаях император не может просить никого о помощи. И долг Кагана и халифа попросту, без всяких просьб, помочь своему другу и соседу, — согласился я, — так все и будет. Пусть только армии императора сдерживают мятежников до лета, а там все будет хорошо. Отряд воинов черных халатов вполне может прибыть к началу лета, но уйгуры еще ближе, так что мятежник Ань Лушань все поймет к приходу большого тепла. Джоу молчал и смотрел на меня лишенными блеска темными глазами. «Ну вот, я и изменил мир еще раз», — сказал я себе, поднимаясь на ноги. «Теперь оставалось только уцелеть самому. О чем мне немедленно и напомнили?» «Да, вот еще что», — сказал господин Джоу на прощание. «Вы больше не уезжайте слишком далеко». И надолго вы мне можете понадобиться. В этой фразе было слишком много смыслов, чтобы она мне понравилась. И еще этот взгляд. Помню, что в тот раз, а то была последняя наша встреча с господином Джоу, мне показалось даже, что во взгляде этом была какая-то смесь благосклонности, умиления и неужели сочувствия. Тогда у меня мелькнула мысль, что вот так какой-нибудь из поваров Сангаака смотрит на особенно симпатичного молодого козленка, смешно взбрыкивающего копытами, который именно сегодня вечером отправится в котел. Но малодушные эти мысли я тогда мгновенно отогнал. Я еще обернулся перед тем, как покинуть двор, через который к господину Джоу бежал толстый чиновник, подобрав пол и халат. Под мышкой у него были 2 твердые дощечки, между которых торчало лебединое перышко. «Пернатые указы», — говорили в таких случаях поэты, знавшие, что так выглядят депеши из дворца особой срочности, и только если речь идет о делах военных. Ведомство церемоний или лесов права на лебединое перышко не имеют. Джоу, однако, на чиновника пока не обращал внимания и гладил здоровенного, короткохвостого кота, непонятно каким образом оказавшегося у его возвышения в этом более чем серьезном учреждении. Кот крутил головой, пытаясь залезть под раскинутые вокруг сиденья господина Джоу черные полы его зимнего костюма и погреться там. — Ну что ж, господин Джоу, должны же и у вас быть хоть какие-то маленькие слабости, да вот хоть коты и кошки, кто же против, это несущественно. Существенно было другое. Что бы там ни замышлял против меня этот человек, я только что купил у него отсрочку еще на полгода. Это если слать письма не обычным медленным караваном, а с курьерами, которые знают, когда и где надо держаться поближе к каравану с его сотнями вооруженных людей, а когда не так уж и страшно рвануть галопом маленьким отрядом человек в пять по голым и опасным тропам. Нет более опасной и красивой работы, чем у этих курьеров, каждый раз играющих со смертью в го и почти всегда выигрывающих. Итак, полгода, но лучше 4-5 месяцев. Достаточно, чтобы завершить грандиозную операцию с шелком, а дальше с господином Джоу действительно разумнее было бы прощаться, и желательно навсегда. Я несся домой, не глядя по сторонам. Город становился для меня призраком. Его серые стены, светлые проспекты и цветная черепица превращались в воспоминания.